Глава 56. День рождения. Осень в этом году выдалась просто отвратительной. Теплых дней было по пальцам пересчитать, зато постоянный дождь от мелкой мороси до ливней наводил тоску, уныние и насморк. А к середине осени еще и так похолодало, что на мой 21-й день рождения пошел снег. Правда, от опостылевшего дождя он отличался мало, такой же мокрый и противный. Активированный на полную мощность тепловой артефакт замерзнуть не давал, но работал без перерыва, постоянно требуя подзарядки. Дом плохо держал тепло, а устаревшая модель артефакта экономичным расходом не отличалась. Я в таких вопросах разбиралась мало, зато Элис авторитетно заявила, что надо утеплять и проклеивать окна на зиму. Окон только в моей бывшей детской, а ныне обычной спальне было два, оба высоченные и необъятные, выше меня. А еще имелась кухня, коридоры и ванная, в которой постоянно сквозило, и ледяной кафельный пол чувствовался даже через коврик с начесом. Я с грустью прикидывала, сколько времени займет каждое окно. Но иначе зимой, боюсь, никакой артефакт не спасет. «Да ладно тебе, взбодрись!» — обняла меня подруга. «Поможем мы тебе окна поклеить. Ты же, наверное, и не знаешь, как и чем это делается». «Клеем?» — логично предположила я. Оба рыжих переглянулись и усмехнулись. Эти двое понимали друг друга без слов, и, признаться, я им немного завидовала. «А Саид во сколько приедет?» Наворачивая салатики, поинтересовался Саймон. «Не знаю». Я посмотрела на часы. «Элис, пора бы возвращаться, чтобы успеть до комендантского часа в академии. Он почти не ночует здесь». «А ты его не приглашала?» Поразилась рыжая. «Мы в последнее время редко видимся. Даже пообедать и поужинать не всегда удается». У Местера имелись свои дела. На меня же носил Пильн, заявив, что раз он принял вызов судьбы вылепить за год специалиста из такой бестолочи, то придется нам обоим постараться. А в те редкие дни, которые мы проводили вместе, занимались опять же учебой и подготовкой, обходя стороной все скользкие темы и острые углы. Так длилось уже 2 месяца, и я понятия не имела, что с этим делать. Да и стоит ли? Правда, на день рождения я честно собиралась пригласить Местера, но сначала все никак не удавалось его поймать, а потом, когда удалось, мы сидели в кафетерии и искали темы для разговора, чтобы не молчать за столом. Я подумала, что не стану его приглашать. Лучше с одногруппниками посижу в академии, а потом с друзьями дома отмечу. Преподавателя явно тяготила вся ситуация. Про меня и говорить нечего. Местер служил живым напоминанием моей глупости и совершенных ошибок. Мне ему и в глаза-то смотреть нелегко. А приглашение на день рождения обяжет его не только приехать, но и подарок купить. А он для меня и без того много сделал. Даже если не брать в расчет мою помощь раньше, то новые артефакты, мелкий ремонт, кое-какие бытовые мелочи, которые мы так и не нашли в доме, покупал завкафедрой. И чем дальше, тем больше я чувствовал себя обязанной. Я так больше и не решилась назвать его по имени, даже когда мы были одни. Отгораживалась нейтральным и формальным Местер, и преподаватель также продолжал обращаться ко мне на «вы». Кажется, дистанция между нами становилась все больше. Мне все чаще вспоминалось наше знакомство, когда посреди года назначили нового завкафедры, и он начал вести занятия. Все девушки восторженно приняли руководителя. У меня в ту пору еще был жених, нормальный, а не формальный, как сейчас, так что я старалась не восторгаться и не увлекаться посторонними мужчинами. Но была приятно удивлена, когда впервые пришла в кабинет куратора по его приглашению. Сидящий за столом собранный мастер Саид Альдер в строгом костюме, не позволяющий себе ни расстегнутой верхней пуговицы на рубашке, ни ослабленного узла галстука. Только непослушные вьющиеся волосы чуть смягчали образ, не желая собираться в короткий хвостик и постоянно из него выбиваясь. На столе папка с моим личным делом и табель с оценками. «Леди Риар», — его голос звучал твердо и холодно, — «скажите, почему вы выбрали именно наш факультет?» Сейчас все будто повторялось. Пусть и обращался мэстер ко мне по имени, но выглядел всегда отстраненно. А вопросы «как дела?», «как проходит индивидуальное занятие с наставником?» не более чем дань вежливости. Пожалуй, встреча с ним только бы испортила мой день рождения. Хотя, как ни старались друзья, он все равно проходил невесело. «Ладно, мне пора», — вздохнула рыжая. «В такую погоду экипаж поймать трудно. Лучше заранее выйти». «Не кисни», — приобнял меня Саймон. «Думаю, Саид обязательно приедет». Страж, в отличие от меня, вполне освоился с нашим завкафедрой, обращаясь с ним спокойно и по-дружески. Я натянуто улыбнулась в ответ, не собираясь объяснять, что сама не особо желаю его видеть, только расстроюсь сильнее. Рыжая пара уехала, оставив меня в одиночестве. В относительном, конечно. Саламандра все время крутилась где-то поблизости, а стоило начать мыть посуду, как водяная ящерица радостно юркнула в мойку, играя со струей. «Ну-ка, брысь!» — попробовала выгнать цветочек я. Не тут-то было. Мои жалкие попытки выловить негодницу саламандра воспринимала как часть игры. Да и попробуй поймай водную саламандру в воде. Пришлось мыть посуду так, стараясь не поставить на зелено-голубой хвост тарелку. Но домыть все мне оказалось не суждено. Кран начал плеваться, и горячая вода закончилась. Под ледяной пальцы тут же онемели, и тарелка едва не выпала из рук. Я поспешно перекрыла воду, чем вызвала неудовольствие цветочка. Ей было решительно все равно, при какой температуре купаться. «Нет уж», — я подула на озябшие пальцы. «Лучше мы воду в кастрюле нагреем. Все равно придется. А раз горячая не идет здесь, значит, и в душе она накрылась». Греющий артефакт ужасно барахлил, то и дело отказываясь работать. Мастер предложил купить новый, но стоил он слишком дорого, и я отказалась. К тому же с артефакторами из академии, регулярно приезжающими отремонтировать мне очередную поломку, мы неплохо подружились. Они мне уже скидку делали, как постоянному клиенту, а некоторые и бесплатно соглашались помочь просто за красивые глаза и чашку чая со сладостями. Но так наглеть я не собиралась. Да и опасалась, что парни со старших курсов артефакторики примут наши посиделки за что-то большее. И только поставив воду в кастрюле, я вспомнила, что мы не съели пирог. Мне его сегодня в академии подарил смотритель зоосада Джаред Рилл. А еще рассказал, что кто-то решил пошутить над моим любимым Цербером, и тот теперь отдыхает в лазарете. Шутник, конечно, не Цербер. Пирог был с лесными ягодами и пах просто изумительно. Такому пропадать никак нельзя. Пришлось ставить еще и чайник. «Ноби, у меня для тебя кое-что есть», — я позвала сидящего на шкафу Феникса. «Ты только хозяину не рассказывай». Как только кусочек поменьше, зато с красивыми ягодами, переместился на тарелку, Ноби слетел без повторного приглашения. На стол я ему садиться запрещала, так что Феникс устроился на спинке специально для него придвинутого вплотную стула. Цветочку тоже перепало несколько ягод, которые она уважала не меньше, чем фрукты. Ну вот, второй виток моего дня рождения с горячим чаем и пирогом. Ноби жмурился от наслаждения, решив сначала выковырять все ягоды из начинки, А Саламандра, видимо, боясь, что у нее отнимут угощение, наоборот, поедала его с рекордной скоростью. Я не торопилась есть свой кусок, меня-то уж точно никто больше не ограничивает. Хотя раньше родители мне такого не позволяли. И не потому, что растолстею, а потому, что много сладкого вредно. Как целители они разбирались в питании. И все же год назад мой день рождения проходил совсем иначе. Письмо от мамы и папы с поздравлениями пришло 2 дня назад. Сообщение с южной границей было налажено так себе, особенно по осенним расхлябанным дорогам. Официальная почта ходила редко, поэтому письма и небольшие посылки местные жители чаще всего передавали за небольшую плату с везущими товары дельцами. Исписанный с 2 сторон лист с поздравлениями и с пометкой «Тайной стражи» пропитался ароматом пряностей. Вез его торговец Миосит между тюков с шафраном, во всяком случае это были основные нотки на пожелтевшей бумаге. От денег делец отказался, заявив, что мои родители достаточно помогли ему и его людям, и он все 10 лет будет возить мне письма бесплатно. «Невероятные целители», — напоследок сказал Миосит. «Таких и в столице днем с огнем не сыщешь. Мне сказочно повезло встретить их на юге, иначе бы я уже давно отправился вслед за ушедшими». Я в очередной раз перечитала и понюхала письмо, удивляясь, как соответствует содержанию послания легкий сладко-горький аромат. Горячий чай немного отогрел руки, до сих пор озябшие после ледяной воды, но я все равно постоянно ежилась и куталась в теплую шаль, еще бабушкину. Как хорошо, что в доме все эти годы жила тьма, которая не давала завестись никому другому. Иначе бы моль вещи не пощадила. Но даже в шерстяной шали мне было просто ужасно холодно и по ногам сквозило. Наверное, я бы могла сказать, что это мой самый ужасный день рождения. Но теперь я помнила, что был один еще хуже, который я провела в лечебнице. Правда, убедить себя в том, что все хорошо, не получалось. Меня не грел чай и не радовал пирог. Напротив, все это только сильнее говорило о моем одиночестве. Что будет, когда учеба закончится? У Эллис своя дорога. Она давно для себя решила, чем хочет заниматься. Саймон, понятно, останется с ней. А кто будет со мной, кроме цветочка? Феникса и того придется вернуть хозяину. Я совершенно неприлично поставила локти на стол и уткнулась лицом в ладони. Рано думать, что будет потом. Мне бы этот учебный год как-то пережить. Почему-то каждый раз, когда казалось, что самое сложное уже позади, на меня сваливалось что-то новое. А сейчас вроде и проблем-то никаких нет. Родители в безопасности и занимаются любимым делом. С учебой наладилось, перспективы в будущем имеются. Пильн не забывает мне об этом напоминать и давать новые задания. Казалось бы, ну чего еще нужно? И как бы выкинуть всю дурь из головы, чтобы прекратить уже страдать и мечтать о несбыточном. «Элиза, вы плачете?» Я резко выдохнула и вытерла глаза. Я же его не приглашала. Вот зачем, спрашивается, приходить? Окончательно испортить мое и без того ужасное настроение? Но возмутиться сразу не получилось. Мистер Альдер стоял совершенно растерянный, с огромным букетом цветов, очень похожих на те, что росли в оранжерее Академии. Наверное, поздно вечером ничего другого уже не нашлось, и завтра смотрители не досчитаются одной клумбы. Сам мастер был только что с улицы, с мокрыми, оттого еще сильнее завивающимися волосами. На серой ткани пальто таял снег. «Я не думала, что вы придете». И не одна я. Феникс, заметивший хозяина, принялся спешно доклевывать пирог. но на него преподаватель внимания не обращал. «Разве я мог пропустить ваш день рождения?» — искренне удивился завкафедрой. «Почему нет? Вы же не поздравляете всех своих студентов, правда? Могли бы и не ехать в такую погоду». Я посильнее закуталась в шаль. «Не мог? Вы же для меня необычная студентка», — напомнил мастер. «Это точно. Обычных студентов вы так не избегаете». Нобби расправился с пирогом и предпочел вернуться обратно к себе на шкаф, подальше от нас. «А разве я вас избегаю?» — нахмурился мужчина. «А разве нет? Я даже не помню, когда видела вас в последний раз вне занятий». «Вас явно тяготит мое общество. Зачем же мучить вас своим присутствием?» Мастер тоже был не железный. Он тут в снег пополам с дождем мчался ко мне, а я вот не смогла оценить. Но и молчать я устала. «Так зачем сегодня приехали? Решили, что давно не мучили меня своим присутствием? Или думаете, в академии могут заподозрить неладное?» Удивительно, но даже холод отступил, пылающий внутри гнев его вытеснил, вместе со сдержанностью и разумом. «Я могу уехать?» Завкафедрой положил букет на стол, разумно воздержавшись от слов поздравлений. «Уезжайте!» — сгоряча разрешила я, с трудом оставаясь на повышенных тонах и не переходя на крик. «И лучше насовсем. Мы ведь все равно должны расстаться. Так зачем ждать выпуска? Никто никого не уволит и не выгонит. Не такой у нас ректор. А слухи уж как-нибудь переживем. Не впервой». Меня снова трясло. Только теперь не от холода. «Значит, вы меня бросаете?» Мастер сложил руки на груди, взгляд стал острый и холодный, как тогда, в его кабинете при нашем первом разговоре. «Я вас?» Я чуть не задохнулась от возмущения. «Имейте совесть, мастер. Разве можно бросать того, кого у тебя никогда и не было? Я просто устала ждать и на что-то надеяться». И даже осознание того, что мне никто ничего не обещал, и вообще именно я всю эту кашу и заварила, не спасала и не останавливала. Надо было взять себя в руки, но вместо этого я поступила иначе. Разом сбросила все эмпатические щиты. Мои эмоции буквально затопили кухню. Зато я, наконец, почувствовала облегчение. Это как после целого дня мучений прийти домой и снять узкую и тесную не по размеру обувь. Вслед за эмоциями снова потекли слезы. Насколько нелегко мне, оказывается, давалась сдержанность. Зато голова немного прояснилась, и я успела ужаснуться сказанному и сделанному, ожидая соответствующей реакции. Но мистер Альдер, вместо того, чтобы уйти и разозленно хлопнуть дверью, подошел вплотную и коснулся холодными пальцами щеки, стирая катящиеся капли. Я попыталась отвернуться, по крупицам возвращая самообладание и контроль, но этого мне не позволили. И губы у него тоже были холодные, но поцелуй получился горячий и опьяняюще сладкий. И хотя ни капли алкоголя за сегодня я не выпила, голова все равно закружилась. «С днем рождения, Лиза!» Мастер, нет, Саид улыбнулся. «И не надо меня бросать. Я ведь дал когда-то одной нерадивой студентке второй шанс и думаю, что вполне могу рассчитывать на то же с ее стороны». Мужчина был так близко и совершенно открыт. Впервые за все наше общение Саид Альдер не использовал щиты, и я буквально купалась в его эмоциях, не понимая, как разграничить их со своими. Такие же чувства и такие же страхи. Я даже не знаю, сколько мы так стояли. Минуту, 10, 20. Время текло совершенно по-особому, не поддаваясь никаким законам физики. «Я твоего феникса сладким пирогом накормила», почему-то ответила я совершенно не впопад, наверное, надеясь, что сейчас меня за это ругать не станут. Я видел. Это был не первый раз. Догадываюсь. И вообще я не подарок. И это я заметил, усмехнулся Саид. В темно-карих глазах бегали искры. И ты тоже. Можно подумать, мне с ним было легко. Не спорю. Объятия стали крепче. Спорить со мной сейчас вообще небезопасно. Я 2 месяца занималась с темными магами и порой пугала сама себя новыми способностями и умениями. «Надеюсь, 3-й шанс никому не потребуется?» — шутку спросила я, забираясь пальцами в мокрые и густые темные пряди. «Мне хватит одного». «Мне тоже». «Одного ужасного преподавателя, нет, замечательного, конечно, но все равно невыносимого». И день рождения определенно удался. Как и подарок, утром блестевший на моем пальце.